Таковы в общих чертах взаимоотношения между духом и материей в космосе. Такими должны были бы быть эти взаимоотношения между олицетворяющими дух и материю на земном плане существования мужским и женским началами, ибо внизу должно быть так же, как наверху. И в то время как в физиологическом проявлении эти взаимоотношения соответствуют тому, что происходит на высших планах существования, и земная мать, подобно небесной матери, отдает себя, отдает свое тело для сформирования новой жизни, и земной отец, подобно Отцу Небесному, эту форму оживотворяет, то в высшем, духовном проявлении эта аналогия между небом и землей прекращается. Если космическое стремление к единению между духом и материей имеет целью космическое творчество, направленное к бесконечной жизни и основанное на притяжении друг к другу начал, на равенстве и гармоничном их сотрудничестве, то на земном плане существования человеческое стремление к единению начал преследует большей частью чисто эгоистические цели наслаждения и удовлетворения своих желаний, часто ведет не к продолжению жизни, но к прекращению зарождений, и основана не на равенстве и гармоничном сотрудничестве, но на соперничестве и на стремлении к порабощению одного начала другим. История развития человечества знает эпохи и страны, в которых начала бывали относительно равны, или в которых женское начало преобладало над мужским, но вся Кали-юга или темная эпоха, которая началась для западного мира за 3102 года до Рождества Христова и должна закончиться в наше время, вся Кали-юга продолжалась 432 тысячи лет, проходит под знаком преобладания мужского начала, под знаком унижения женщины, и есть в сущности непрекращающееся соперничество и вражда этих начал между собою. Это идущее из глубокой древности открытое или замаскированное, то и ослабевающее, то возобновляющаяся борьба и соревнование между мужским и женским началами полна трагических моментов, заполняет собой всю историю человечества и дает ключ к пониманию развития его. Всякая нация и всякое государство достигали большего или меньшего развития в зависимости от того, насколько было сохранено равновесие начал. Ибо лишь равновесие начал дает великие цивилизации. Порабощение женского начала ведет к регрессу и упадку, что мы видим на примере Востока. Запад лишь тогда обогнал Восток, когда женщина начала завоевывать большие права. Невероятно труден и безмерно тягостен путь женщины в процессе эволюции человечества. В течение всей Кали-юги, и чем ниже был общекультурный уровень, тем было тяжелее положение женщины. На низших ступенях человеческого развития, когда в полной мере царит право грубой силы, женщина, как физически более слабая, всегда раба, на которую взваливается самая тяжелая работа. Классические примеры такой эксплуатации более слабой женщины и превращения ее во вьючное животное можно сейчас наблюдать на Востоке, среди кочевых народов, когда, переезжая на новое кочевье, кочевник едет сам на прекрасной лошади, а за ним нагруженная скарбом и обремененная детьми, изнемогая от тяжести и жары, едва плетется жена. По мере улучшения общего благосостояния, культурного и материального, улучшалось, конечно, и положение женщины, но и при этих условиях она или бессловесная раба, или пользующаяся некоторым влиянием наложница. Положение ее всецело зависело от ее привлекательности и молодости. Обладая тем и другим, женщина всегда, во все времена, умело пользовалась для приобретения прав на свое существование и, главным образом, право на господство над мужчиной, этой своей единственной силой, потребностью в ней. Когда ее поработитель и властелин, опьяненный страстью, приходил к ней, тогда она диктовала ему свои желания и свою волю и достигала больших или меньших прав в зависимости от своей красоты и молодости и страсти своего властелина. С потерей своей привлекательности она часто теряла также и все свои права.